отца Цавнамистика, со всей его крещебратью, приветствую вас с нынешними днем, первым воскресным днем после праздника Святые Пасхи. Причастников нынешнего дня поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Особенности богослужения и во все последующие недели до праздника Святой Троицы каждая неделя имеет свое наименование. Вот эта первая неделя, воспоминание сошествия Господа нашего Иисуса Христа в ад и воспоминание памяти святого апостола Фомы. И вся эта неделя, особенности, заметьте, всегда начинается с понедельника и заканчивается днем последующим. А здесь особенности. Вот началась служба воскресная в память апостола Фомы, и она будет совершаться в течение всей недели. И так все последующие недели. Вся служба вечерняя будет всегда читаться сочтением канона апостолу Фоме. И вот все последующие недели также будут иметь. Начинается с воскресного дня и оканчивается субботою. Со следующего воскресного дня начинается следующая неделя своим соответствующим воспоминанием того события и наименованием. Сегодня вечером в нашем соборном храме Михайловском будет совершаться вечернее уставное богослужение со чтением акафиста воскресшему Господу Иисусу Христу. Но только акафист называется обязательно дополнительный, пасхальный. Есть акафист воскресшему Господу с припевом о Иисусе воскресший, воскреси душа наша. А этот пасхальный канон на каждом кондаке и на каждом икосе поется попеременно один и тот же пасхальный тропарь «Христос воскресе» и на разных языках, которые знают певчи. Сегодня это будет совершаться первый раз в нашем соборном храме и во все последующие дни до дня отдания праздника Святой Пасхи. На предшествующей неделе будет во вторник так называемая Радоница. Канун этого дня и в самый день будет совершаться только уставное богослужение, посвященное воспоминанию событий этой недели. Но по окончании вечернего богослужения завтра, в понедельник вечером и во вторник утром, после ранней поздней литургии, будет присоединяться панихида. Поэтому постарайтесь помолиться дома, а у кого здесь близко похоронены родственники, посчитайте своим непременным долгом сходить к ним на могилку и пропеть им там тропарь «Христос воскресе» и поклониться месту их захоронения. Это особенности нашего богослужения. Они вам всем известны, но для закрепления памяти, и может кто-нибудь об вас об этом спросит, чтобы вы могли дать прямой, краткий, определенный ответ. А в заключении праздника вы слышали сегодня соответствующее поучение. А теперь к этому только дополним то, что нам напоминает святитель Феофан Затворник. Он говорит, смотрите, как он крепко ухватился, то есть кто это он, апостол Фома, и в чем особенность его? Господь мой и Бог мой. Мы все часто и в своих богослужениях, и в своих частных молитвенных обращениях к Господу, все мы называем Иисусе сладчайший, спаси нас. Мы его считаем спасителем всех. А здесь особенность. И вот он говорит, что тот, кто еще не достиг такого состояния, которого достиг апостол Фома, тот еще не сделался настоящим христианином. То есть он считает, уже прямо конкретно указывает, не о всем мире, а о самом себе. Господь мой и Бог мой. Вот да будет это и для нас уроком назидания, чтобы мы как можно чаще, молясь Господу и воспоминая все Его благодеяния, которые так щедро излиялись в продолжении всей нашей жизни земной, и наипаче все, что приготовлено в жизни загробной, мы должны взывать Его от лица лично самого себя. Господь мой и Бог мой, воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес!